Глава первая. Мою сестру Диану похитили. И ваша сестра? Да, она ведьма, ответила я, невольно раздражаясь. Неинициированная ведьма. Рейджин что-то черкнул в своем блокноте, постучал кончиком карандаша по столешнице и выдал глубокомысленное. Рассказывайте, как вы пришли к выводу, что вашу сестру именно похитили? А она не ушла, скажем, в подростковый загул. Неинициированная, стало быть, ей не больше 18. Детектив откинулся на спинку стула и, сцепив руки в замок, выжидающе на меня посмотрел. Я вздохнула, молча подтянула к себе стул и села напротив. 17, поправила Рейджина. Хорошо, я расскажу. Прикрыв глаза, попыталась абстрагироваться от внешнего мира. Чтобы дать детективу всю нужную информацию, придется рассказать о нашей семье слишком много личного. Но я не могла рисковать, утаивая что-то или недоговаривая. На кону была жизнь моей сестры, не время для сантиментов. Я узнала, что моя семья не такая обычная, как мне казалось всю мою жизнь, совсем недавно, — начала монолог. В отличие от сестры и мачехи, я обычный человек, как и мой отец. Хотя... по поводу него уже не настолько уверена. Столько лет прожить с сильной ведьмой? Усмехнулась. Зла на отца за второй брак не испытывала. Он смог сделать так, что я ни на миг не почувствовала свою ущербность или забытость. Даже когда появилась на свет моя сводная сестра. Будучи подростком, я была слишком зациклена на себе и своих проблемах, казавшихся мне в тот период катастрофами вселенского масштаба. Поэтому на некоторые странности семьи просто не обращала внимания. В том числе и на регулярные отъезды отца и мачехи по делам, после которых оба возвращались заметно посвежевшими и отдохнувшими. Отец, по сравнению со своими сверстниками, выглядел подозрительно моложе и словно даже светился изнутри неведомой силой. По наивности своей я списывала это на любовь, но все оказалось гораздо сложнее. Да, без любви не обошлось, но не простой любви, а любви ведьмы, причем очень сильной. Моя мачеха Урсула Пиар в девичестве Готфрид была совсем не простой ведьмой. Меня не посвящали во все тонкости, но я знала, что она далеко не последний человек в Ковине. Урсула не смогла заменить мне мать, но стала близкой подругой, в некотором роде мудрой старшей сестрой. Я была благодарна отцу и его жене за то, что не превратили меня в типичную золушку при злой мачехе. В этот раз родители отправились в очередную поездку по своим тайным делам, оставив нас одних. Обычно отец и мачеха отсутствовали около месяца, и мы уже давно привыкли к этим отлучкам. Я, как старшая и более разумная, была за главную. Все деньги и заботы ложились на меня, так же, как и ответственность. Я не уберегла сестру. Как так случилось? Диана всегда была немного скрытной. Обо всех ее увлечениях я узнавала опосредованно, через редкие обмолвки, случайно подслушанные разговоры или оброненные записки. Я знала, что недавно у Дианы появился очередной молодой человек, но насколько далеко все зашло, поняла лишь после пропажи сестры. Диана исчезла на второй день после отъезда родителей. Я ждала ее к ужину, потому что она обычно после школы шла к подруге и оставалась в гостях до самого вечера. Так было и при Урсуле. Не мне менять уклад сестры, который устраивал ее мать. Но Диана не вернулась ни вечером, ни ночью, ни даже на следующее утро. Конечно, я первым делом обзвонила всех ее подруг. Обошла всех одноклассников, пошла в полицию. Там лишь приняли заявление, взяли фотографию и сказали, что лучше обратиться в негосударственную службу по поиску пропавших детей. Мол, у тех уже все поставлено на поток, оперативно действуют везде связи. Я уже не стала уточнять, что вроде как оперативнее полиции никто не должен реагировать. Мне было не до споров. Конечно, обратилась и к ним, кому я только не ходила за эти сутки. А потом вспомнила про дневник Дианы. Такой мрачный, похожий на книгу для ритуалов из какого-нибудь темного фэнтези. Сестра никогда не разрешала лазить в свои личные вещи, да я и не собиралась. Только крайняя необходимость вынудила меня пойти на это. Узнала о существовании дневника случайно, наткнувшись на него за месяц до исчезновения сестры. Тогда-то мне и открылось то, что я живу не в простой семье, а с самыми настоящими ведьмами. Помню, как вечером Урсула собрала нас всех за столом в гостиной и рассказала мне о том, что она ведьма, что Диана тоже ведьма, правда, пока не инициированная и неопытная. И что помимо привычной мне реальности в нашем мире существует иная сторона, темная, таинственная и полная магии. Да-да, той самой магии, которой, как я справедливо считала все эти годы, не существует. Черти, демоны, порождение тьмы, страшные сущности и прочее. Все это казалось выдумкой, фольклорными элементами, а на деле это все живет среди нас, бок о бок с обычными людьми, пользующимися мобильными телефонами и компьютерами. Признаюсь, в первое мгновение я не поверила словам мачехи. Какие ведьмы в самом деле? Мы в средние века вернулись или как? Но она продемонстрировала мне несколько простых заклинаний, показала огромную тяжелую книгу ведьмовских секретов, рассказала о ковене, шабашах и тех силах, с которыми она сталкивается каждый день. В общем, убедила меня в том, что это вовсе не фантазии любителя сказок, а самая настоящая реальность. Реальность, которую от меня скрывали много лет. И вот, открыв дневник сестры, я узнала, что накануне пропажи она хотела встретиться со своим парнем. Не просто погулять, нет. Моя дурная сестра собиралась провести обряд инициации, воспользовавшись отсутствием матери в городе. Я положила главную улику на стол перед Рейджином. Мне было просто не по себе, что пришлось вывалить перед незнакомым человеком все грязное белье своей семьи. Не хотелось открывать ему личное, но без его помощи я не смогла бы вернуть сестру. Отсутствие профильного образования не самая большая проблема. Главной загвоздкой оставалась моя полнейшая неопытность и невежество по части мира потустороннего, с которым так тесно были связаны мачеха и сестрица. И ее парень, корень зла и причина исчезновения Дианы. Рейджин не стал при мне зачитывать вслух дневник, за что детективу большое спасибо, но просмотрел последние страницы, что-то там его сильно напрягло. Подняв взгляд, он словно как-то странно посмотрел на меня и задумчиво сказал: «Хорошо, я беру это дело. Но есть одно «но». Деньги?» — осипшим от волнения голосом спросила я, на что детектив лишь криво усмехнулся и покачал головой. «А судя по тому, что я вижу и чувствую у вас с сестрой, есть некая незримая связь. Думаю, вы сами о ней догадываетесь, однако в вашей ауре прослеживается сильное ведьминское вмешательство». «Воздействие, направленное на... как бы проще объяснить». Рейджин со скрипом отодвинул стул и встал, не выпуская из рук дневник сестры. «Кажется, наш с Дианой случай мужчину серьезно взволновал». Не вздрогнула. «Нет, Урсула творила всякие ведьмовские штучки, чтобы обезопасить меня и отца. Возможно, было что-то еще, но я никогда не замечала этих вмешательств. Да и не стала бы мачеха мне вредить». А слова Рейджина невольно напугали. Что за воздействие такое? «Чтобы не забивать вам голову лишней информацией, скажу проще». Детектив обошел свой стол и присел на его край, продолжая удерживать между нами зрительный контакт. «В какой-то период вашего существования вас и сестру породнили магической связью. Ваша мачеха удочерила вас в магическом смысле, дав защиту и соединив вашей сестрой души через родственную связь по отцу. Эта связь будет нашим ключевым ориентиром в поиске вашей сестры». «Я все еще ничего не понимаю», — растерянно отозвалась. «Новость о странном магическом родстве меня напугала. Не помнила никаких таких ритуалов. Я и о ведьмах-то узнала совсем недавно. Когда же Урсула породнила меня с сестрой, если я этого даже не запомнила?» «Судя по тому, что написано в дневнике...» Рейджин снова открыл записи сестры на последней исписанной странице. «Ваша сестра попала в руки к очень нечистоплотному ведьмаку. Они не просто исчезли. Они направляются к одному из мест силы, чтобы выброс чистой магии при инициации открыл вра... Нет, забудьте. Не забивайте себе голову. Главное, для поиска вашей сестры мне необходимо, чтобы вы были рядом. поэтому, к сожалению, вам придется отправиться вместе со мной». «Что-что?» От растерянности я ощутила, как под ногами исчезла надежная опора. «Как так? Отправиться за сестрой самой? А как же работа, дом?» А потом, словно меня кто-то битый по затылку ударил. «Какая к чертям работа? Мне сестру возвращать надо. И успеть это сделать до прихода родителей, иначе...» Что будет иначе, думать не хотелось. «Сколько у меня времени?» — спросила, совсем поникнув. Даже осознавая всю важность и необходимость отъезда, я понимала, что это приключение сестры мне выльется в серьезные проблемы. Придется попрощаться с только найденной хорошей работой, потому как никто не будет ждать сотрудника на испытательном сроке, который вдруг решил уехать неизвестно куда и насколько. «Я жду вас вечером», — закрыв дневник Дианы, сообщил Рейджин и, оттолкнувшись от стола, вернулся на свое место. «Вы сами понимаете, чем раньше отправимся по их следу, тем выше шанс успеть до... В общем, нам надо спешить». «Может, вы все же скажете то, о чем не договариваете?» — нахмурилась. «То врата какие-то, то успеть должны. О чем вы постоянно умалчиваете?» «Я очень хочу ошибаться», — со вздохом ответил Рейджин. «Но если я прав, а интуиция меня никогда не подводила, то вашу сестру хотят использовать для открытия врат в потусторонний мир. Для этого им нужна неинициированная ведьма с сильным родовым даром. Особое место и правильное расположение планет. Ближайший благоприятный момент будет через...» Детектив бросил быстрый взгляд на перекидной календарь, висевший на стене. «Частичное солнечное затмение произойдет через 8 дней и откроет коридор, который завершится полным лунным 31 октября. Нам нужно успеть перехватить вашу сестру с ее понедельником до этой даты, иначе...» Что будет иначе, Рейджин не договорил. Но я и без того поняла, что ничем хорошим для нас это не закончится. Сестру нужно было спасать, и, судя по всему, не только сестру. Я даже представлять не хотела, чем грозит нашему нормальному миру открытие врат в мир потусторонний. Вряд ли монстры придут с чаем и печеньками, предлагая людям перейти на их сторону. «Я вернусь через 4 часа», — твердо сказала, прикинув, сколько времени потребуется на сборы и решение всех бытовых вопросов. «Есть какие-то рекомендации по поводу того, что мне брать с собой в дорогу?» Рейджин качнул головой. Судя по его виду, детектив уже витал где-то в своих мыслях, и мой вопрос заставил его вынырнуть из них. «Минимум одежды и ваших дамских штучек. Чистое белье, теплые вещи, зубная щетка. Обереги и необходимые защитные амулеты я вам дам». «Хорошо», — несколько смутившись, ответила я. «Значит, буду через 4 часа». Рейджин кивнул и указал в сторону двери. «Идите же, мне еще нужно разобраться с другими делами». Я встала, подошла к двери и уже почти вышла, не зная, как прощаться с детективом, когда он подстегнул меня своим ехидным. «И не опаздывайте, мы не на свидание идем». «Гад! И это с ним мне предстоит отправиться на поиски сестры? Ох, Диана, дай только найти тебя, ты мне за все ответишь». С делами я расправилась даже быстрее, чем планировала. Договорилась с соседкой по поводу квартиры, чтобы та присматривала, не крутится ли кто возле дверей. Проверила счетчики, убрала из холодильника все лишнее и отключила воду и газ. Даже цветы полила, которые обычно обходила 10-й дорогой. Зеленые друзья Урсулы и Дианы. Помимо традиционных декоративных комнатных цветочков, мои домашние ведьмы выращивали странные хищные лечебные травы, к которым я боялась подходить. Но если хотя бы одно такое чудо засохнет, пока мачеха в отъезде, мне будут очень долго, качественно и со вкусом выносить мозг. Закончив с формальностями, я застыла перед распахнутыми дверями шкафа в растерянности. Если с нижним бельем все ясно, то совершенно не знала, что брать из верхней одежды. Сейчас стояла та самая погодка, когда на улице можно было встретить как людей в куртках и шапках, так и в футболке и шортах. Плюнув на все сомнения, взяла несколько кофт, футболок, сменные штаны и уж не знаю зачем ночную рубашку. На мне был тонкий кашемировый свитер, любимая вещь, подаренная Урсулой, и удобные штаны. поэтому специально переодеваться для дороги не стала. У дверей конторы Рейджина я была за 5 минут до назначенного времени. Довольная собой, ждала, если не похвалы, то хотя бы одобрительного кивка, но уж точно неравнодушно-ехидного. «Вы заставили меня ждать. Не лучшее начало нашего сотрудничества». Уже не в первый раз детектив выводил меня из себя за доли секунды, и я снова не нашлась, что ответить. Пока хватало воздух ртом от возмущения, Рейджин легко перехватил мою сумку и забросил ее в багажник черного автомобиля. «Садитесь. Надеюсь, вы удосужились сходить в туалет, потому как ближайшая остановка будет не ранее, чем через 4 часа». Я снова вспыхнула, ощутив, как кожа прилила кровь. «Мерзкий, отвратительный хам». «Грубиян!» Счет, который планировала предъявить Диане после того, как мы ее найдем, стремительно увеличивался, грозя перевалить отметку неоплатного долга. Я села на переднее сиденье автомобиля и зло запыхтело. Все же мне не хватало опыта в общении с такими яркими хамами. Будь на моем месте Урсула, детектив бы не посмел столь грубо общаться. А так... Увидел юную неопытную девушку и принялся упражняться в остроумии. Ну ничего, земля круглая. Рейджин вел машину уверенно, по-мужски расслабленно и в то же время предельно сосредоточенно. Его длинные красивые пальцы, которые больше подошли бы пианисту или массажисту, нежели детективу, лениво скользили по рулю, отправляя машину в контролируемый занос на повороте. Рисовался подлец. Я видел это по практически мимолетному взгляду, брошенному на меня, словно случайно, по застывшей на губах полуулыбке. Детектив упорно молчал, не нарушая вязкой тишины, возникшей в салоне сразу, как только загудел мотор. Даже магнитолу и ту не включил. Я чувствовала себя неуютно. Если бы Рейджин отбросил свою идиотскую идею вывести меня из себя молчанием и заговорил о чем угодно, но только бы голос подал. Неловкость рассосалась бы под влиянием диалога, пусть с язвительными усмешками и саркастическими шуточками, но это отвлекло бы меня от гнетущего предчувствия приближающейся катастрофы. Большой такой, неизбежный. Мы мчались в неизвестность, и по мере того, как за стеклами автомобиля сгущались сумерки, я становилась все мрачнее и мрачнее. А еще мне было страшно, потому что, в отличие от сестры и мачехи, и даже вот самого Рейджина, сидевшего рядом, я была абсолютно обычным человеком. Без магии, без способностей, без тонкого чувства грани миров и, как никогда, ощущала свою уязвимость. Не сделала ли хуже, отправившись за Дианой с едва знакомым ведьмаком в полнейшую неизвестность? Может, стоило отбросить страх перед родителями и позвонить Урсуле? Представив черные глаза мачехи, я вздрогнула. Нет, надо попытаться все исправить самой, а вот если ничего не получится, тогда идти с повинной и перекладывать проблемы на плечи более опытных, Урсулы и отца. «Хватит грызть себя», — вдруг сказал Рейджин, не отводя взгляда от дороги. «С чего вы взя...» «Ты слишком громко думаешь», — вдруг, перейдя на «ты», ответил детектив. «И да, так как нам предстоит весьма тесное сотрудничество на протяжении некоторого времени, предлагаю убрать формальности. Во время перестрелки будет не до вежливости». «Перестрелки?» — запнувшись, переспросила я, а Рейджин лишь хищно улыбнулся, продолжая сохранять дистанцию до движущейся впереди машины. «Я же говорил, что мы не на свидание собрались. Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю, Анна?» И вот он снова всего парой фраз довел меня до состояния, когда воздуха в легких вдруг стало катастрофически мало, а слова для остроумного ответа никак не желали находиться. «Гад! Ненавижу!» Дорога петляла, изобилуя змеиными поворотами, вызывая спазмы в животе. Я стоически терпела подкатывающую к горлу тошноту, обильно налегая на воду. За что я поплатилась? На втором часу нашего путешествия мой организм, наплевав на предупреждение Рейджина, потребовал срочную остановку. «Я же предупреждал!» — недовольно проворчал детектив. «У нас нет времени на остановки каждые полчаса». «Но я терплю уже час!» — возмутилась я. «Если вы не хотите, чтобы я испортила вам салон, лучше остановитесь немедленно!» Рейджен недовольно сжал губы и, осмотрев участок дороги впереди, со вздохом свернул на обочину. 2 минуты, скупо обронил он, подхватив с передней панели пачку сигарет. И смотри по сторонам, здесь водятся волки и медведи. Я лишь проворчала себе под нос, неразборчивое бу-бу-бу, передразнивая детектива. Про диких животных у дороги особо не поверила, там, в глубине леса, возможно, но не тут, у самой обочины трассы. Кажется, Рейджен услышал меня, потому как в спину мне донесся тихий смешок. Долго искать место для уединения я не стала. Во-первых, отходить далеко вглубь леса, окружавшего сталь полотна дороги, мне было боязно, все же какой-то мизерный процент встречи с местными обитателями существовал. А во-вторых, я элементарно могла не дотерпеть до наиболее удобного кустика. В таких делах меня всегда смущали звуки. Очень не хотелось, чтобы Рейджен услышал даже легкий отзвук. Притаившись, словно гепард в засаде, превратилась в слух, максимально сосредоточившись, чтобы все сделать бесшумно. Именно поэтому, едва закончив свои дела, я хорошо расслышала хрустнувшую позади ветку куста и... «А-а-а!» — закричала, заметив боковым зрением крупную тень, мелькнувшую за спиной. Не успев до конца натянуть джинсы, рванула на свет фар автомобиля, испуганно заорав. Не то чтобы я считала себя сильно пугливой, но сердце было готово выпрыгнуть из груди, а ноги сами собой дали дёру. Лишь стукнувшись обо что-то твердое, обхватившее меня со всех сторон и сдержавшее мой внезапный побег, я перестала орать. Секундой позже, в стене, на которую налетела, я опознала Рейджена Валто. «Что?» — скупо спросил он, пристально вглядываясь во тьму за моей спиной, пытаясь рассмотреть причину моего крика. Я, конечно же, ничего не ответила. Переминаясь с ноги на ногу, пыталась то ли прижаться к груди детектива сильнее, то ли проскользнуть ему за спину, чтобы таким образом спрятаться от неизвестной опасности. Рейджен не стал долго думать. Уверенно обхватив мои плечи, детектив переставил меня в бок чуть позади себя и пошел вперед. И только сейчас я заметила блеснувший в свете фар ствол пистолета. От этого стало еще тревожнее, хотя оружие в руках умелого мужчины должно было меня успокоить. Сердце билось так громко, что, казалось, барабанные перепонки лопнут. Я сама не понимала, откуда взялось столько панического страха. Не иначе, как сам Рейджен накрутил меня своей ремаркой про диких животных поблизости. В отличие от меня, детектив не боялся. Смело шагнув вперед, он дулом пистолета отодвинул ветку куста и... Как он успел среагировать, не знаю. Будь на месте Рейджина я, животное точно было бы убито. Детектив же успел в последний момент отвести дуло пистолета в сторону, и выстрел лишь напугал и без того испуганного олененка. Ломая ветки кустов на разъезжающихся ногах, олененок отскочил, зацепив телом бампер машины, и исчез в зарослях леса, оставив нас в гулкой тишине. Не сразу я поняла, что произошло, и что зря переполошила Рейджена. И уж точно не была готова к очередному едкому замечанию. «Застегни штаны, продует. Хотя котики милые, я оценил». Машинально опустила взгляд на свои расстегнутые джинсы и со смесью стыда и раздражения заметила, что мои милые трусики с двумя улыбающимися котиками были выставлены на показ, неприкрытые тканью штанов. Они бесстыдно красовались перед чужим мужчиной, словно приглашая присоединиться к ним. И хоть его вины в том не было, но я ощутила острое желание стукнуть детектива чем-нибудь тяжелым, чтобы стереть с его лица довольную ухмылку. После этого внезапного происшествия мы продолжили путь в тишине. Я ждала издевательских ремарок, подтруниваний и всяческих шуточек, но Рейджен внезапно снова стал серьезен и молчалив. Он сосредоточенно вел автомобиль по петляющей дороге, не обращая на меня никакого внимания. Словно я внезапно превратилась в пустое место. И все бы ничего, но от пережитого стресса в горле так пересохло, что я снова налегла на воду и уже через полчаса захотела в туалет. Держалась я стоически, уговаривая организм потерпеть, но позорный миг повторной просьбы все же наступил. «Рейджен, Начала, уже морально готовясь к очередной саркастической шпильке детектива. «Мне надо остановку». «Опять?» Рейджин даже рулем вильнул в сторону, настолько сильно удивился и посмотрел на меня круглыми глазами. «У тебя там цистерна с прямым подключением к водохранилищу, что ли?» «Это физиологический процесс, просто повышенный стресс провоцирует». Я пыталась спрятать смущение за сухими околонаучными терминами. Но Рейджин перебил. «Что ж, надеюсь, в этот раз ни один олененок не пострадает». «Гад, ну вот зачем он так со мной?» Минут через пять детектив припарковал машину у обочины и снова потянулся к пачке сигарет. «Не часто ли он курит? Хотя какая мне разница, чем он себя губит? Его здоровье не мое». Накинув на плечи куртку, я вышла из машины и поежилась. С момента последней остановки воздух стал еще холоднее, словно мы двигались на север. Может, так и было? Карты — не мой конек. Поплотнее укутавшись в куртку, я шагнула в сторону зарослей. Рейджин выбрал неплохое место. Свет фар машины хорошо подсвечивал выстроившиеся около дороги в рядочек объемные шарообразные кусты, позади которых виднелся пустой участок ровной полянки, покрытый низкой травой, заканчивающийся метров через 10 молодым пролеском. Если здесь и появится олень, я замечу его раньше, чем услышу. В этот раз даже стянуть штаны не успела. За что-то боги решили наказать меня, не иначе. Ну как еще можно было оправдать это вопиющее издевательство над моим телом и нервной системой? Стоило найти хорошенькое место, как на открытый участок полянки из лесочка выскочил еще один олененок. Он был чуть крупнее первого и казался менее пугливым. Застыв на границе леса, он вытянул морду в мою сторону и словно принюхивался. В ночной темноте, подсвечиваемый лишь краем света фар, он был сплошным темным пятном, тенью, но легко узнаваемой. Выдохнув, я отвернулась от животного, чтобы, наконец, облегчить душу, но именно в этот момент заметила сверкнувшие алым светом глаза оленя. «Оленя ли?» Я не стала кричать. Страх сковал голосовые связки, но я и без того понимала, что криком сделаю лишь хуже. Медленно разогнувшись, мелкими шажками пошла в сторону машины, стараясь не бежать. «Все?» — удивленно спросил Рейджин, выпуская дым изо рта. «Делаешь успехи, одобряю». «Там...» — я все же смогла отлепить присохший к небу язык. «Что-то...» Рейджин каким-то чудом уловил мое состояние и моментально сосредоточился. Отбросив напускную расслабленность, выбросив недокуренную сигарету на дорогу, он снова вынул из-за пазухи пистолет и, кивнув мне в сторону распахнутой двери машины, снял предохранитель. Я не стала геройствовать и мешать опытному ведьмаку. Эти светящиеся алые глаза меня теперь будут преследовать в ночных кошмарах. Рейджин обошел машину и шагнул к оленю, все еще стоявшему на границе полянки и леса. Я боролась с желанием зажмуриться или продолжать смотреть, ожидая неминуемую кровавую сцену. «Ишара эх Иса Адаланис!» — проговорил детектив, вытянув свободную руку по направлению к оленю. С его сложенных в какой-то непонятный символ пальцев в сторону животного сорвалось странное облачко серо-белого цвета, разрастаясь по мере приближения к рогатому. Когда туман неизвестного магического происхождения окутал существо, оно дернулось, а глаза его засияли еще ярче. Мне даже показалось, что олень раззявил пасть, и вместо нормальных зубов там оказались острые, обогренные кровью, длинные клыки хищника. «Мамочки!»